Глава 979. Фуфэньзы. Часть 2. За секунду до того, как старик достал щит, глаза Ван Линя вспыхнули яростными огнями. Он ясно ощутил, что от этого щита исходит аура древнего бога. Магическое оружие древнего бога! Старик продолжил отступать. Копье уничтожения богов после еще нескольких попыток атаковать постепенно сделалось иллюзорно-прозрачным и в конце концов исчезло. В этот миг взгляд Ван Линя сверкнул, он сделал шаг вперед. Под его ногами пространство разошлось волнами, и он впервые за все время на планете Тяньюнь использовал технику сжатия Земли. Он слился с окружающим пространством и исчез без следа. Старик, увидев это, испытал сильное потрясение, по его телу прошли мурашки, сердце ушло в пятки. Почти не задумываясь, он выплюнул еще глоток свежей крови и начал отступать еще быстрее. У него на лбу выступил пот, и про себя он выкрикнул: «Техника сжатия земли! Он владеет техникой сжатия земли!» Техника сжатия земли давалась далеко не каждому. Чтобы ею овладеть, кроме необходимой для этого довольно высокой культивации, нужно было еще обладать природным даром истинного победителя. «Культивация этого человека наверняка превысила мою собственную, а с техникой сжатия земли в этой битве...» Лицо старика побледнело, а в глазах отразился ужас. Он продолжил отступать, как вдруг совсем рядом с ним появились волны пространства, из которых одним шагом вышел Ван Линь. Без лишних предисловий он сразу нанес удар правой рукой. Он был так близко к старику, что едва занес удар, как его кулак тут же оказался всего в шаге от старика. Издалека казалось, что старик сам налетел на этот удар. В кулаке Ван Линя содержалась сила древнего бога, которая превратилась в ураганный поток, готовый поглотить старика. Его зрачки сузились, и сквозь зубы он издал вопль. «Пощади меня, единоверец, послушай! Только послушай!» Старик побледнел, его сердце бешено забилось. Он уже давно не сталкивался с такой опасностью для жизни. Кровь застыла у него в жилах, и он, забыв о своем положении, сказал эти слова. Рука Ван Линя вдруг замедлилась и замерла вмиг от кончика носа старика. Он смерил старика холодным взглядом. На лбу старика выступила сеть капель пота, взгляд остановился на кулаке перед его носом, и он ясно ощутил, какая огромная сила содержалась в этом ударе. Если бы он достиг своей цели, его тело наверняка было бы уничтожено, а изначальный дух, утратив тело, наверняка не смог бы сбежать из лап этого человека. «Единоверец, раз уж ты собираешься в земли демонического духа, тебе наверняка понадобится помощник. Покорный слуга готов сослужить единоверцу эту службу, чтобы искупить вину за сегодняшнюю грубость!» Взгляд Ван Линя был ледяным, нельзя было разглядеть ни радости, ни гнева. Он лишь холодно смотрел на старика, и под этим взглядом старик в душе горестно вскрикнул и, сжав зубы, добавил: «Кроме этого, я подарю тебе этот щит. Среди всего магического оружия он имеет самую мощную защитную способность. Это будет огромной поддержкой для единоверца после того, как ты окажешься в той обители!» Сказав так, старик тут же стер со щита свою метку печати и протянул его Ван Линю. Ван Линь помолчал несколько секунд, затем опустил кулак, принял щит, внимательно его осмотрел и убрал к себе в сумку. Увидев, что угроза прошла, старик в душе облегченно выдохнул и с осторожностью посмотрел на Ван Линя. Ван Линь поднял правую руку, в которой сверкнула сотворенная им печать. Вместе с ограничением она вылетела вперед, и так же, как это было с большеголовым, превратилась в печать раба и коснулась лба старика. Старик не посмел сопротивляться, он позволил печати коснуться его, после чего она несколько раз сверкнула на его лбу и постепенно исчезла, сливаясь с его телом. «Когда разберешься со своими делами, пойдешь со мной!» Ван Линь, даже не посмотрев на старика, развернулся и вмиг исчез, а появился уже на спине Лои Цзы, где вновь сел в позу лотоса. Те семеро в черных одеждах уже давно были уничтожены большеголовым. Прикусив губу, он вернулся к Ван Линю. Старик вздохнул про себя, вернулся к лодке, созвал всех своих учеников и вкратце всем объяснил. Затем поручил им отправиться во свояси вместе с лодкой, а сам вернулся на спину Лои Цзы. Он встал перед Ван Линем и с горькой усмешкой сказал: «Как вы приказывали, решил все свои дела. Мое имя Чэнь Фэн, прозвище культиватора Фу Фэнь Цзы. Сегодня я был повержен в бою с вами и признал поражение словами и сердцем, поэтому сдержу свое обещание и обязательно сделаю все возможное, чтобы помочь вам в землях демонического духа. Но я также надеюсь, что после возвращения оттуда вы снимете с меня печать, и между нами не будет разногласий!» Ван Линь спокойно посмотрел на Чэнь Фэна и медленно произнес: «Эта печать не настолько сильная. Если хочешь ее снять, можешь сделать это и сам». Чэнь Фэн с горькой усмешкой покачал головой. Он сразу понял, что эта печать обладает способностью запечатать лишь культиваторов уровня понимания границ, и ему, если бы он захотел, не понадобилось бы тратить слишком много времени, чтобы ее сломать. Но он не смел рисковать. К тому же, из-за всего случившегося, он начал опасаться Ван Линя в душе. Тот казался ему слишком коварным, и эта печать была для него настоящим шагом к смерти. Ведь наверняка, если бы он поверил Ван Линю и решил втайне от него снять печать, это повело бы за собой целую цепь еще более ужасных событий. И тогда он бы точно не смог справиться с их мощью и последствиями. А иначе этот Ван Линь не стал бы так самонадеянно говорить мне об этом. Он слишком хитер. Нельзя его недооценивать. И если бы он использовал печать для уровня очищения границ, тут не о чем было бы беспокоиться. И хотя она бы временно смогла меня поработить, я бы наверняка время от времени пытался ее сломать. Но он поступил иначе. Наложил печать, которую можно сломать одним ударом, и наверняка внутри нее есть какой-то секрет. Такая печать слишком опасна. Как я могу решиться сломать ее? Старик горестно усмехнулся. Это и было целью Ван Линя, ведь его настоящая культивация находилась только на пике уровня понимания границ, и он ни при каких условиях не мог бы запечатать культиватора уровня очищения границ, так что ему пришлось полагаться лишь на хитрость. Хитрость заключалась в создании невидимой, несуществующей печати, и если это сработает, то она-то как раз и будет сильнее всех печати на свете. Если ты все это время будешь подчиняться моим приказам, когда мы вернемся из земель демонического духа, я верну тебе свободу. Спокойно сказал Ван Линь. Чэнь Фэн кивнул и без лишних слов уселся рядом в позу лотоса. Сейчас его тело было очень сухим и слабым, но после недолгих дыхательных техник он постепенно вернулся к прежней форме. Культивация этого человека очень необычная. Ван Линь отвел взгляд. Он понимал, что Чэнь Фэн стал медитировать прямо перед ним, чтобы показать, что у него нет иных замыслов, только лишь желание обрести свободу по возвращении из земель демонического духа. С поддержкой этого человека у меня будет больше шансов на успех в землях демонического духа. Жаль только, что даже этого все еще недостаточно. Ван Линь вздохнул про себя, молча приказал Лэй Цзы прибавить скорости и полетел сквозь звездное небо. Всю дорогу они провели в тишине, пока вдалеке не показалась планета культивации цвета морской волны. Издалека она выглядела очень красиво, словно переливающийся водяной шарик, от которого исходила густая духовная ци. Чэнь Фэн открыл глаза, посмотрел на планету и произнес: «Это планета Шуэлин, она принадлежит трем братьям Чэнь. Говорят, что даже название планеты связано с именем одной из дочерей Ичэньзэ». При этом в его глазах сверкнули порочные огни. У него были свои сердечные намерения к этой девушке по имени Шуэлин, и если бы он не опасался трех братьев Чэнь, то уже давно бы забрал девушку с собой и сделал бы из нее человеческую печь. Братья Чэнь. Ван Линь бросил взгляд на синюю планету и задумался, затем решил все таки покинуть это место. Ведь несмотря на то, что планета прекрасно подходила для затвора на некоторое время, у него уже были свои отношения с братьями Чэнь, и нехорошо было вот так вторгаться в их владение. Он уже собирался улететь прочь, как вдруг со стороны планеты Шуэлин вылетели три сверкающие радуги. Они летели со свистом, похожие на трех огромных драконов, переплетающихся в ревущем урагане. «Кто ты, культиватор, проходящий мимо дверей дома братьев Чэнь?» Среди рева радуг раздался низкий голос Ичэньзэ. «А!» Как только он замолчал, его тут же посетило осознание. В тот же миг ревущий ураган замедлился, остановился, и из него вышли трое. Это и правда были братья Чэнь. Они тоже вернулись сюда совсем недавно, ведь в этот раз торговля в городе Гуэйянь была остановлена даже не начавшись, по непредвиденным причинам, так что они решили покинуть город. Они как раз занимались медитацией у себя во владениях, как вдруг ощутили волну ауры культиватора второй ступени неподалеку от их планеты. Без лишних размышлений они тут же вылетели навстречу. Однако, когда они увидели огромное тело Лэй Цзы, хоть снаружи не было видно их реакции, в душе они испытали сильное потрясение. Ведь в альянсе культивации только старый монстр, стоящий в одном ряду с Лин Тяньхоу и Тянь Юньзы, мог позволить себе использовать демона-великана в качестве средства передвижения. Затем они увидели тех, кто сидел на спине Лэйцзы, увидели Ван Линя, и все втроём застыли как вкопанные. Особенно И Чэньцзы, который своими глазами видел битву на планете Тяньюнь. Он был уверен, что Ван Линь не выжил тогда, и сейчас, увидев его снова, он содрогнулся в душе. Затем в его сердце поднялась волна восхищения Ван Линем. «Он стал причиной битвы между Тяньюньцзы и Линтяньхоу! Этот сын дьявола не так прост!» Но сегодня трём братьям была уготована ещё одна загадка, ведь они увидели Чэньфэна. Имя Чэньфэна имело свою славу на планете Тяньюнь, и хотя он, конечно, не мог сравниться с кровавым предком, его всё же называли одним из старых монстров, особенно он был известен своим похотливым поведением, он даже вынашивал идею заполучить Лин-Эр, и хотя впоследствии отказался от неё, трое братьев Чэнь ещё долго были потрясены таким поведением. В этот момент Чэньфэн выглядел очень худощавым, и всё же братья сразу его узнали, и это было для них сильным потрясением, ведь они не могли понять, каковы его намерения, плохие или хорошие. В один момент все трое невольно затихли, Чэньфэн весело засмеялся и сказал: «Братья Чэнь, как насчёт того, чтобы отдать мне планету Шуэлен?» Лица братьев тут же изменились, и они только хотели что-то ответить, но тут Ван Линь нахмурился и спокойно произнёс: «Не шуми». Чэньфэн вздрогнул в душе. Слова Ван Линя прозвучали спокойно, но для него в них послышалась лёгкая угроза. Он не смел сейчас злить Ван Линя, так что тут же выдавил улыбку и больше не смел произносить ни слова. От этой картины братья Чэнь снова остолбенели. Ван Линь отвесил братьям Чэнь малый поклон и сказал: «Единоверец И Чэньцзы, когда мы распрощались в прошлый раз, я не думал, что увижу тебя снова всего через несколько дней. Раньше я не знал, что эта планета принадлежит вам, и не стану задерживаться надолго, а отправлюсь на поиски другого места для затвора». И Чэньцзы торопливо ответил на поклон, и всё же в душе он был по-настоящему потрясён. Он никак не ожидал, что тот Чэньфэн от одного лишь слова Ван Линя так сильно перепугается. И Чэньцзы задумался на миг, затем с поклоном задал вопрос: «Единоверец Ван, что связывает вас со старшим Фу Фэн Цзы?» «Он мой слуга». Ван Линь не стал больше ничего говорить, а просто кивнул И Чэньцзы и приготовился улететь прочь. Но он не ожидал, что его слова, долетев до трёх братьев Чэнь, произведут эффект удара 10 000 молний. У них троих перехватило дыхание, а в глазах отразился сильнейший шок. «Не спеши уходить, брат Ван! Планета Шуэлин достаточно большая, и если тебе нравится это место, ты можешь остаться здесь для культивации!» Без лишних промедлений сказал И Чэньцзы. «Этот человек летает верхом на демоне-великане, наверняка его культивация на уровне чешней границ, к тому же он заставил прославленного Фу Фэн Цзы служить себе, и ещё рядом с ним есть тот странный большеголовый культиватор, который находится на стадии понимания границ, и марионетка, которая, как оказалось, тоже довольно сильная. С таким человеком непременно нужно завести прочные связи!»